Оставив огни поселка за спиной, они двинулись вдоль по тропе вглубь влажной, таинственной темноты джунглей. Где-то впереди, не переставая, раздавались пугающие завывания и крики. Куперы на ходу включили свои фонари, направив их в землю, чтобы различить дорогу. Почва под ногами была мягкой, покрытой перегноем и мхом, что позволяло передвигаться бесшумно. Лишь порой хрустела под ногой у кого-нибудь случайная ветка. Сверху точно липкие черные пальцы нависали невидимые в темноте лианы, окропляя их время от времени водою и клейким соком. Тропа становилась все уже и трудно различимее. Затем раздвоилась. «Мило», — заметил Джей, остановившись у развилки. «Придется разделиться», — сказал Купер-старший. «Лайла, ты оставайся здесь и подай нам сигнал, если заметишь, что кто-то идет сзади. Джей пойдет по правой тропе, я по левой». Все так же, направив фонари в землю и пригибаясь, чтобы избежать омерзительного прикосновения скользких лиан, доктор и сын тронулись вперед, каждый в своем направлении. Лайла погасила фонари и теперь стояла в полной тьме. Некоторое время до нее еще доносился звук удаляющихся шагов отца и брата, шелест задетых лиан, хруст веток. А голоса в отдалении все продолжали завывать, стенать и скандировать что-то. Хлюп-хлюп. «На что это я такое встала?» — подумала Лайла, включила фонарь и посветила себе под ноги. Странный мох. Она перешла на более надежный участок земли. Вновь хлюпанье и хруст. Что это? Никакого мха тут нет. Опять хруст ломаемых побегов. Лайла переступила на месте. Никакого звука. Значит, это не она. Хруст. Она окаменела. Где-то капли громко отдаваясь в тишине. Одна за другой падали на лист неизвестного растения. Хруст. Еще. «Отец!» — выговорила она громким шепотом. «Это ты?» Ответа не последовало. Спустя немного вновь что-то хрустнуло. «Джей? Эй, ну отзовитесь же!» Неподалеку зашелестели задетые лианы. Лайла зажгла фонарь, свет которого белой полосой разрезал темный мох. Она посветила вперед, пытаясь различить что-нибудь сначала на одном ответвлении тропы, затем на другом. Ни отца, ни брата. Хруст! Теперь прямо у нее за спиной она рывком обернулась. Страшный, пронзительный, леденящий кровь вопль потряс все ее существо. Фонарь полетел в кусты, тогда как сама она, опрокинутая чем-то на землю, пыталась высвободиться из запутавших ее корней, лиан, веток, побегов. Что-то держало ее за ноги. Она рванула, сбрыкаясь ногами, цепляясь за растения в попытке освободиться. Затем попыталась кричать, но крик утонул во мху, куда наткнулась лицом при падении. Лайла вновь хотела брыкнуть ногами и ползти вперед, однако теперь освободиться из плена было уже невозможно. Что-то тяжелое держало ее, тянуло, приникало к телу, поглощая его дюйм за дюйм.